Ведь есть такие отели, после одного дня жизни, в которых становится больно от несправедливости мироустройства, еще от того, что тебе больше уже никогда не побывать в подобном месте. И, может быть, в наказание за эту сладкую жизнь тебя начинают мучить вопросы. Вопросы, о которых делегаты, ну, такие же мальчишки и девчонки, как он, говорят, что они террористы, что о них даже думать нельзя. Например, такие. Почему одним можно иметь богатство и жену, и семью, и право распоряжаться всем этим по своему усмотрению, быть хозяином в своем доме и своей стране, а другим нельзя видеть свою родину, независимой и процветающей, как нельзя иметь жену? Ведь есть такие отели, от которых начинает сносить башку, как Вавилонскую башню. Но почему? Почему за один турнир по теннису, за игру в мячик с отскоком от земли человеку дают $1 000 000, а его, Али, матери, которая всю жизнь ткала ковры и обрабатывала мотыгой землю, и ходила за водой на родник с большими тяжелыми ведрами, которая потратила всю жизнь на этот рабский труд, не хватает денег даже на то, чтобы купить себе платок или вставить искусственные зубы вместо выпавших от плохой еды своих? Ночью Али спал тревожно. Он скрежетал зубами, будто от глистов, что казалось копошаться в его переполненных кишках, и слышал это сам. «Постойте, но как?» Али выпрямился на кровати и прислушался к звукам. Он слышал, как кто-то вроде бы скребется у его двери и карабкается крабом в замочной скважине. «Воры!» — подумал Али, ища свои штаны, но, как назло, не мог найти их в темноте, или его единственные штаны уже унесли. Подкравшись к двери, он выглянул в замочную скважину и никого не обнаружил. Совершенно пустой коридор. Нет, звуки доносились оттуда сбоку, без ванной комнаты. Так же осторожно Али подкрался к ванной и резко распахнул дверь. И увидел в двух шагах от себя черного, как смоль джина, словно того жарили на сковороде под землей, только светились угольки горячих тлеющих глаз. Он встречал этого джина в лифте, поднимавшемся из-под земли, а теперь этот джин, взобравшись на стул, копошился в люке шахты, из которой, как уже выяснил Али, джины управляли всеми процессами в его комнате. «Ай!» — вскрикнул Али, прикрываясь полотенцем. «Уйди, шайтан!» «Постой, брат, не кричи, я пришел к тебе за помощью. Уйди, джин!» «Я не джин, брат!» И тут он сказал одну фразу. «Нет, не мы с тобой одной крови, а мы с тобой одной веры!» Он сказал: «А я ля-хи-ля-ла!» Этот парень говорил на языке его матери и потому вызывал некоторое расположение. «Я не причиню тебе зла», — продолжал незнакомец. — Да будь он даже джин, но явно джин хороший. Я лишь хочу поговорить. Нам нужна помощь. Можно мы спрячем кое-какие вещи в твоем номере, в этой вот вентиляционной шахте, и кое-какую одежду в шкафу, а ты, если что, скажешь, что это твой багаж? — Зачем? — Мы хотим помочь нашей родине, брат, и всем бедным и обездоленным, и, как я слышал, ты отказался на время проживания от услуг горничных. Долго Али себя упрашивать не заставил. Он быстро смекнул, какую выгоду сулит это знакомство ему. Наконец-то появились понимающие, говорящие с ним на одном языке могущественные существа. Его братья, к которым он тоже может обратиться за помощью. «Хорошо», — согласился он, — «я не пущу этих развратных женщин в свой номер. Но и вы помогите мне в моем деле». «Что за дело, брат? Обращайся. Все, что в наших силах, мы сделаем. Мне нужно найти одну девушку. Как ее зовут? Как она выглядит, брат? У тебя есть ее фотографии?» «Она из нашей страны. Я знаю, как ее зовут и как она выглядит. Но она замужем. Она в этом городе вышла замуж за одного человека, имя которого я тоже знаю». «Мы найдем ее. Напиши ее имя и имя ее мужа вот здесь». Джин зажег фонарь, который находился у него в кармане, и протянул Али бумагу. — Мы постараемся найти ее и передать ей от тебя весточку. А если она согласится, поможем вам встретиться и обсудить вашу проблему. — Хорошо. Али взял бумагу и нащупал на тумбочке ручку. — Но тебе придется подождать некоторое время. Это не так. Просто сделать. Договорились. Али протянул начертанное имя возлюбленной от одного произнесения или написания которого он впадал в транс. — Но ты никому не должен говорить о том, что ты сегодня видел. Договорились? Али согласился, понимая, что сделка с Джином состоялась. День третий. Среда, 15 февраля. Глава первая. Ночные пироманы. Огни на улице. К ним меня тянет с нестерпимой силой. Гирлянда на деревьях. Я словно птица, перепутавшая зиму и весну. Прельстившись светом и теплом люминесценции, я выпорхнул на улицу, закинув крылья шарф за спину. Город — такая же стихия, как огонь, вода или революция, хаос, обладающий неким стержнем. В городе побеждает и выживает тот, кто умеет этой стихией управлять. И вот я выхожу из метро и иду по Невскому. Навстречу мне движется хаотичная толпа. Кто-то обнимается, кто-то бежит, кто-то, наоборот, идет, замедлив шаг, как в пространстве. Я иду и смотрю на горящие окна, на компании стильно одетых мальчиков и девочек из клубов, на друзей и влюбленных, в ярких кафе с большими витринами, стеклами, красивой жизнью. В углублении малой конюшиной показывают пантомиму, одетые в черные костюмы клоуны. Они так двигают руками и ногами, словно их дергают за нитки. На их лицах белая маска вековой печали. На пешеходной части Садовой подростки в широких штанах и кроссовках пытаются заплести ноги в рифму и в ритм. Раз и брейк, встать на уши или поставить на уши собравшихся поглазеть. Эти ребята танцуют в полной уверенности, что это они управляют толпой. Когда они крутятся на голове, им кажется, что мир крутится на голове. А напротив станции метро «Гостиный двор» пиротехническое шоу. Артисты тоже в черных костюмах выдувают из пасти огонь, как драконы, размахивают искрящимися факелами на длинных шестах и плошками с огнем на цепях. На лицах выступающих горит огонь, восторга и экстаза. О, как я их хорошо понимаю! Это так приятно управлять стихией. Чувствуешь свою силу и значимость в этом броуновском движении людей, непонятно куда спешащих, но все равно опаздывающих. Истинное наслаждение. Особенно, когда прыгаешь, как в детстве, через скакалочку, но так горящую. Когда стакан огня, спирта, который ты выпиваешь, очищает тебя, словно вода. А потом этот же стакан пламени ты выдуваешь, словно стеклодув, образуя вокруг своего лица и тела шар из огня, словно ты с легкостью факира меняешь одну стихию на другую, словно мановением руки управляешь алхимической сущностью и иллюзорностью мира. И тебе все подвластно в эту секунду, все доступно и достижимо, и духи огня исполнят любое твое желание, какое бы ты ни загадал. Я иду дальше мимо сверкающих фарами машин, в восторге блужданий по городу. Иду туда и обратно, словно в какой-то эйфории, одновременно, как барометр, улавливая настроение толпы. Я градус и тонус, хотя уже вот-вот наступит 15 февраля, считает, что сегодня еще ночь Святого Валентина, праздник свободной любви. Народ гуляет. У Катькиного садика снимают мальчиков-проститутов. На Старом Невском у вокзала свои услуги предлагают проститутки и девочки. В городе слишком большие возможности замутить женщины, а слишком большая сексуальная свобода расхолаживает энергию. Отсюда энтропия сексуальности и распыление сексуальной энергии. Раньше, когда церковь и религиозная традиция контролировали общественные связи, такой сексуальной энтропии не было.